Глава 4. Уроки королевы Хорнии. Ничего мне не померещилось. Интересно, а в крепости Чампов вообще можно встретить небеременных женщин? Это явно было скоро рожать. А значит, вся моя стройная картинка, основанная на домыслах, получила подтверждение. Хотя нет, не вся. Раз она здесь, одна ошибочка вкралась. Роу увез кого-то другого. И обвинять его в этом сложно, нравы у них такие. Да и у нас в Хорне разве не так? Мальчики-бастарды обучаются воинской службе вместе с наследниками, а девочки становятся воспитанницами, получают образование и неплохое приданное, когда их пристраивают в обедневшие роды. Все это промелькнуло в моей голове единым мыслеобразом. Я холодно кивнула, а девушка в ответ присела, опустив глаза в землю. Но ее первый взгляд я успела заметить. Он был полон такой жгучей ненависти, что я невольно поежилась. «Как ты мог предпочесть мне эту бесцветную девицу? На нее смотреть без жалости нельзя», — всплыло в памяти подслушанное на вершине башни. «Откуда у наложницы столько самомнения?» «Я не привыкла разговаривать свысока, даже со слугами, но это не значит, что я не умею этого делать». «Кто такая?» «Меня зовут Эвие, госпожа», — сдавленным голосом ответила девица, по-прежнему глядя в землю. «Ты наложница?» Она дернулась, словно от удара, но тут же подняла голову. «Да», — на ее губах змеей проскользнула улыбка. «Старшая из наложниц Джахта Роутага». «И много у меня наложниц, о которых я не знаю», — прозвучал прямо над моей головой насмешливый голос. Девица поджала губы, но не смутилась, ответила с вызовом. «В настоящий момент только я, Джахт. Все остальные выданы замуж из-за воинов. Ваш брат запретил отдавать меня до того, как я рожу вам первенца». «Бастарда, Вия, бастарда. Первенцем называют того, кто рождается в браке. Виха зачем-то вернул тебя в крепость, но разве сегодня утром я не сказал тебе, что запрещаю подходить к моей жене?» В голосе Роу появились рычащие нотки, а изнутри, я это ясно ощущала, рвалась ярость, точно такого же оттенка, как та, которую я почувствовала на рассвете. Так вот, кто был причиной. Как тогда в храме, когда во время принесения клятвы на стеле истины я почувствовала боль мужа, ответно запылал браслет на моем запястье. Тут дело явно не в девице. Не стал бы он на нее так реагировать, а в самой ситуации. Получается, это Виха вмешался в дела своего среднего брата и подстроил приезд бывшей наложницы к нашему возвращению. Нарушил границы. Но зачем? Какой интерес у Виха? «Я случайно». Она подняла на Роу увлажнившиеся глаза, и откуда только в ее голосе появилась робость. «Я же не знала, что ваша жена именно сейчас выйдет на прогулку». Я бы поверила в ее беззащитность и покорность, если бы в ушах до сих пор не звучали другие интонации, с которыми она сообщала мне о наложницах моего мужа. Надрыв, слезы в глазах — все какое-то показательно ненатуральное. Но мужчины такие доверчивые. Я почувствовала, как Роу начал смягчаться. Прямо-таки семейная сцена. И я здесь, похоже, лишняя. Меня начало трясти. Неприятная ситуация, из которой хотелось побыстрее выбраться. «Я, пожалуй, пойду. Твоя наложница, ты и решай». «Погоди, Лис». Роу коснулся моей руки. Я откачнулась в сторону. В глазах девицы загорелись злорадные огоньки. И именно это заставило меня остановиться. Ведь она этого и добивается, нашей ссоры. У меня, конечно, появились к мужу вопросы, но ей я не доставлю такого удовольствия. Девушка была не похожа на обычных служанок или рабынь. В том, как держалась, как говорила, чувствовалась порода и привычка играть словами и людьми. Меня словно молнией прошило воспоминание о том, чему нас учила королева Хорнии, вторая жена отца. Наша с Мирой мать умерла во время родов, а король недолго оставался холостяком. Мы были еще совсем крошками, когда новая королева заменила нам мать в прямом смысле этого слова. Даже когда родилась Алекса, она находила время для нас троих, не делая разницы между нами и своей родной дочерью. Ну, а когда мы подросли, именно она учила нас правилам выживания в светском обществе и тому, как отстаивать свое семейное счастье. У отца не было фавориток при матери Алексы. А ведь хищниц вокруг короля вертелось немало, И, как поговаривали слуги, когда думали, что маленькие вертлявые девчонки их не слышат, а если слышат, то не поймут, наша с Мирой мать не была столь счастлива. Первая и самая главная ошибка замужней женщины — считать, что все позади, и она всего добилась. Бой начинается сразу же после заключения брака. А вторая — амбиции. Большинство женщин, узнав об измене мужа, начинают сами разрушать отношения с ним. Их оскорбляет появление соперницы, настолько, что они начинают осыпать мужа упреками, толкая его в объятия более понимающей, демонстрирующей влюбленность женщины. «Спасибо, Ваше Величество. Я запомнила ваши уроки. Как бы ни хотелось мне побыстрее уйти, я сама взяла мужа под руку и на этот раз посмотрела на его бывшую пассию более внимательно. Броская внешность, черные прямые волосы, глаза карие, чуть зауженные, как у южан, а кожа, как ни странно, белая, словно фарфоровая. Красивая. В груди змеей шевельнулась ревность. Ну уж нет, все мои переживания останутся при мне. Я что, рассчитывала, что у Роу до меня было какое-нибудь пугало? Даже если бы он не был таким красавцем, всяко вожди кланов могли себе позволить выбирать из привезенных рабынь лучшее. «Роу, а кто она такая и откуда?» — спросила я как можно равнодушнее, стараясь заглушить собственное разыгравшееся воображение, которое пыталось нарисовать мне яркую картинку этой красотки в объятиях Роу. «В каком смысле?» «Ну, она же не из крестьян. Видно, что есть образование, манеры и привычка падать в обморок». «Это я вовремя сказала». Девица только начала закатывать глаза и уже чуточку согнула ноги в коленях. Но мой насмешливый тон заставил ее передумать. Мой умный муж это заметил. Короткий смешок и небрежное: «Иди, Вия, но чтобы в центральной части сада я тебя больше не видел». Вот так. Игра девицы пропала в туне. «Спасибо, Джах Троуток». Снова опущенные глазки, демонстрирующие покорность. Но я успела заметить косой мстительный взгляд, брошенный в мою сторону. Ну, я и не думала, что будет легко. Теперь мне надо разобраться со своими чувствами, а еще добраться до книг, чтобы научиться их скрывать. Как бы ни была крепка истинная связь, даже ее можно разрушить изнутри. «Знаю, что ты слышала тогда разговор на вершине башни», — прервал мои размышления Роу, когда мы остались одни. Я почувствовала, как краска заливает мое лицо. Ну да, было такое. Маленький Шер помог мне выбраться через магический купол, поставленный Роу. Ну, я же не специально. Я случайно подслушала. Просто хотела осмотреться в крепости и поднялась наверх. Роу кивнул. «Надеюсь, ты еще расскажешь мне, как преодолела защиту. Но сейчас я о другом. Я не возвращал эту женщину в крепость». Мне вспомнилось еще одно наставление королевы Хорнии. «Мужчину нельзя доводить до того, чтобы он оправдывался». «Я это уже поняла». Поспешно сказала я и, в подтверждение, что не собираюсь устраивать сцен, прижалась щекой к его плечу. «Не собираюсь. Удержусь. Я действительно все понимаю, но почему же так хочется устроить скандал? Женская природа, из-за которой мы так часто проигрываем. Повода ведь нет. Как понять саму себя, что именно меня тревожит? Прошлое? Так в прошлом меня не было». «Верно». Роу привлек меня к себе. «Ты правильно запомнила. Прошлого нет». «Я что, сказала последнюю фразу вслух?» Мы уже дошли до малой гостиной, оставалось только дверь открыть, но муж не спешил. Он подхватил меня под бедра и, усадив на высокий подоконник в коридоре так, что наши лица оказались на одном уровне, накрыл мои губы своими. Не набросился, как было частенько, а нежно провел языком, раскрывая их. Захватил в плен одну, потом другую, хмыкнул удовлетворенно. Не мог не ощутить, как потянулась моя воздушная стихия навстречу раскаленной лаве, жаркой смеси его земли и огня. Роу дождался, когда три стихии начнут переплетаться, и коварно разорвал поцелуй, но не отстранился. Я невольно заерзала на узком подоконнике, норовя соскользнуть, но Роу вклинился между бедрами, прижал меня, позволив ощутить его крепнущее желание. «Прошлое, настоящее и будущее», — шепнул он, прижавшись лбом к моему лбу. «В прошлом нас друг у друга не было, сейчас мы есть, а будущее зависит от нас и только от нас». Я заулыбалась. Но тогда в дороге ты говорил по-другому. Тогда я еще плохо понимал, что такое мы, моя единственная и неповторимая жена. Я обвела руками его мощную шею. Кажется, я не хочу есть. Мне нужно кое-что другое. Но мой живот издал протестующее урчание, вызвав мое смущение и смех Роу. «А я уже думала, что опоздала на обед», — раздался откуда-то из-за широкой спины Роу лукавый голос Леры. «А вы, оказывается, морите голодом моего внука». За едой Лера попыталась завести разговор о весенней ярмарке, которую ждали к концу месяца. Но я постоянно отвлекалась, чувствуя, что Роу тяготят какие-то мысли, и отвечала не впопад. Встрепенулась я, когда Лера напомнила мне, что мы собирались заняться улучшением породы ящеров на землях Роу. На весеннюю ярмарку с юга обычно пригоняют шадзийский молодняк. Не все они, конечно, становятся настоящими боевыми, но есть из чего выбрать. После этого мы с Надеждой уставились на Роу. «Посмотрим», — согласился он. «Парочку прикупить не помешает». И снова погрузился в раздумья. Я догадывалась, что, скорее всего, его беспокоило вмешательство Виха в нашу жизнь, поэтому не удивилась, когда после обеда он поднялся и заявил. «Мне нужно уйти. Лиса, идем, я тебя провожу». Он помедлил. «Или с матерью останешься?» «Я отдохнуть хочу. Много ходила сегодня», — почти честно ответила я. «Я действительно устала, но еще больше хотелось добраться до книг. Прямо скажем, не терпелось». Едва я осталась одна, первым делом схватила мемуары рыжей императрицы. Фолиант со воспоминаниями Алии листать было слишком долго, и неизвестно, есть там что-нибудь о защитном барьере или нет. А вот во второй книге точно есть. Лера говорила, что впервые это упоминалось в середине книги, в главе о состязаниях. Я привыкла думать об императрице Теи как о мошеннице и захватчице, и поэтому так странно было прочесть, как тепло она отзывалась о нашей Алии. Нужное место я нашла быстро. Что? Так просто? Вот захотеть, и все получится? Никаких там заклинаний, пасов руками, работы со стихией. Я еще раз перечитала строчки, где Алия предупредила императрицу, чтобы та не мешала своей истинной паре переживаниями во время состязаний. Тея, не забывай о связи. А как? Я пытаюсь замедлить стук сердца. Может, мне лучше отвернуться или совсем уйти? Вдруг я ему помешаю? Отключись. Хочу спросить, как это сделать, но тут же беру себя в руки. Я сама должна решать хоть какие-то из своих проблем. Мысленно отправляю волну тепла Руму и закрываю иллюзорную дверь внутри себя. При этом, что интересно, я продолжаю его слышать. Чувствую секундное удивление, он словно ищет меня, но потом успокаивается. Понял, что я не хочу его сбивать. Очень интересно быть на такой односторонней связи. Она сделала это сама. В моей душе появляется уважение. Это и мой девиз. Я сама должна решать хоть какие-то из своих проблем. Подобному учила и королева Хорни, наша с Мирой мачеха. Но все-таки, получается, Алия просто посоветовала, а Тея все сделала сама. Чувствую подвох. Не может быть так просто. Я мысленно потянулась к Роу и тут же одернула себя. Что если он прямо сейчас разговаривает со своим братом? Не самое лучшее время для экспериментов. К тому же мне есть чем заняться. Я перевернула страницу. Конечно, я знала историю прихода к власти императора Румера, но то были учебники, написанные сухим языком ученых. А здесь вроде как записки очевидца и участника, то есть участницы, от первого лица. Даже если рыжая императрица где-то привирает, все равно наверняка в ее мемуарах можно найти интересные детали. Я не полезла в самое начало. Глава о состязаниях уже зацепила меня, а потом сама не заметила, как страницы ожили в моем воображении. Я плакала вместе с Теей в темнице, куда посадил ее собственный отец, чувствовала, как рвалось на клочки ее сердце, а потом радовалась ее спасению. Оказывается, если бы не моя пра-пра-Алия и не загадочная кошка, то весь ход истории был бы иным. Я оторвалась от книги, когда Тея начала рассуждать о том, как исправить в государстве те несправедливости, которые совершались по отношению к женщинам. Прямо какая-то чересчур благородная эта Тея. Где тут правда, где ложь? И насчет кошки я не очень поняла. Нужно будет прочитать все с самого начала. Или не нужно? Уже сейчас рыжая императрица, лютый враг моей свекрови, стала казаться мне очень симпатичной. Возможно, на мемуары наложено магическое заклятие, чтобы люди проникались доверием к правящей семье Огненной Империи. Я нахмурилась. Смогу ли я противостоять такой магии? Я отложила книгу и прислушалась к себе. Вроде все в порядке. Лера по-прежнему мне ближе и роднее, отношение к ней не изменилось. История Теи теперь существовала сама по себе, и очень хотелось прочитать ее всю. Я открыла книгу с самого начала, и в этот момент через полуоткрытое окно донеслись крики. Кажется, не прямо внизу, а со стороны ворот. Из глубины комнаты так сразу и не определишь. Я бросилась к окну. От ворот вдоль всей стены двигался отряд. Большой, десятков в 5 воинов. Издалека я заметила черно-рыжую шевелюру Такеллы. Приветственные крики были предназначены именно ему. Он придержал ящера у крыльца своей башни, чтобы отдать какие-то распоряжения управляющему, и направил своего зверя дальше, вдоль стены крепости, мимо нашей башни, главной, той, которая принадлежала Виха. Что-то было не так с воинами, которые ехали в первых рядах. Приглядевшись внимательнее, я ахнула от удивления. Человек 9 или 10 я видела впервые, и в этом я была абсолютно уверена. И не потому, что я так хорошо запомнила в лицо всех ближников Такеллы. Воины в первых рядах разительно отличались от наших чампов. Наших? Похоже, я совсем привыкла к чампи. Наши для меня — это все, которые в крепости. Я невольно улыбнулась, продолжая с любопытством разглядывать вновь прибывших. Виха, Роу и Такелла — самые высокие в крепости. Точнее, самые рослые Виха, но братья лишь немного от него отстают. Остальные же воины все меньше ростом. Хотя и это меньше, весьма условное. Эти меньше в Хорнии встали бы в ряд с самыми высокими из королевских гвардейцев. Но сейчас я увидела целый десяток незнакомых воинов, рядом с которыми Такелла почти потерялся. Ведь все познается в сравнении. А еще приезжих отличают коротко подстриженные бороды. Наши чампы выглядят менее аккуратно и лохмато, за исключением моего красивого мужа. Есть еще отличие. У чампов волосы просто темные и чаще всего волнистые, а у этих прямые черные и блестят, словно облитые расплавленной смолой. Впереди рядом с Такеллой на боевом шадзийце широкоплечий гигант. Как-то сразу становится понятно, что он главный у чужаков. От него веет силой и расслабленной хищной настороженностью. Уверенно он почувствовал мой пристальный взгляд. Во всяком случае, голову он поднял именно в тот момент, когда они с Такеллой поравнялись с моим окном. Удивительные для здешних мест серые глаза. Ледяные, пронизывающие насквозь, подобно северному ветру. Я поежилась и поспешно отступила в глубину комнаты, успев заметить, как насмешливо дернулся уголок рта. Неприятный тип. Интересно, кто это такие? «Мне показалось, или тебя заинтересовал кто-то из гостей Такеллы?» Горячее дыхание обжигает мое ухо. Так явно слышатся ревнивые нотки. А я чувствую облегчение. Муж рядом. Робость, возникшая из-за столкновения взглядом с чужаком, растворяется под натиском томления, волнами растекающегося по телу. «Разве у кого-то есть шанс заинтересовать меня?» Шепчу в ответ и невольно прогибаюсь в спине, не так, как прежде, когда мой животик был впалым, но достаточно, чтобы ягодицами прижаться к твердым бедрам, ощутить жар тела. Роу прихватывает губами верхушку моего уха и, не выпуская его, говорит невнятно. «Придется опять к Вих идти». Руки его скользят по моему телу, задерживаясь на всех выпуклостях. «Поприветствовать гостей». «Роу!» Пытаюсь сказать сердито, но просевший голос звучит жалобно. «Если надо, иди. Быстрее вернешься. Хватит меня мучить». «И оставить разогревшуюся жену?» Его рука уже скользит между моими бедрами. «Да здесь потоп». Мое следующее «Роу» прозвучало скорее призывно и никого не остановило. Расслабленная и опустошенная, я наблюдала, как муж натягивает рубашку, и все-таки не удержалась от вопроса. «А кто такие эти приезжие? На чампов не совсем похожи». «Вольные охотники», — неохотно отвечает он, и я чувствую его раздражение. «Никому не подчиняются. Некоторые считают их наемниками, но я бы не стал им поручать действительно важные дела». «Они могут обмануть?» — удивленно спрашиваю я. «Но ведь у наемников, как я слышала, существует кодекс чести». «Это у обычных, а у этих есть еще одно наименование — стражи Асхара. Они никогда не берут плату вперед и сами принимают решение, выполнять заказ или нет. Но если выполняют, не знаю никого, кто отказался бы с ними расплатиться». «То есть они не отказываются сразу от заказа, но могут не выполнить?» — попыталась я собрать воедино услышанное. «Ну, почему?» — пожал плечами Роу. «Иногда сразу отказывают, но чаще решают вопрос на месте. За обычные убийства или похищения не берутся. Еще одно их название — убийцы королей. Все самые сложные и загадочные убийства, покушения и похищения приписывают им. В Империи Огня с ними не церемонятся. Если поймают Чампа с татуировкой дерева на плече, стараются побыстрее убить на месте, не доводя до разбирательства». «Ого!» — я содрогнулась. «А зачем они здесь?» «Это я и хочу узнать. Тем более, что отряд явно не случайный, раз его возглавляет Асвер». «Асвер — это который рядом с Такелой ехал?» — вспомнила я сероглазого гиганта. «Он самый. Но ты не переживай. Для нас они не опасны. Заказа на земляков они не принимают. Это табу. Но все, я пошел. И так непозволительно задержался». Роу изобразил строгий взгляд с намеком, что задержала его я. «Ну да, ну да. Придется в следующий раз тебя выгнать на важную встречу». Я потянулась, прогибаясь в спине, и расслабленно откинулась на подушке. «Ну, попробуй», — хмыкнул муж, моментально оказавшись рядом и склонившись надо мной. «Посмотрим, кто раньше сдастся». Он даже губ моих не коснулся, а я уже раскрылась навстречу. Роу хищно втянул носом мой запах, одарил красноречивым взглядом и скрылся за дверью. «Кто-кто? Конечно же, я, слабая женщина». Некоторое время я оставалась в приятном отупении, но природная любознательность вернула меня в реальность. Я потянула за шнур звонка, чтобы позвать камеристку. «Алита, опять нужна твоя помощь. Нужно порыться в библиотеке и узнать все о стражах Асхара, любое упоминание. А еще лучше, добудь ключ у экономки, я сама схожу. Нет, сначала поесть принеси чего-нибудь, что-то я уже перечитала на сегодня книг». Алита неприлично фыркнула. Я не удержалась от смеха. «Да, хорошо, я сейчас выгляжу в ее глазах со своим «перечитала книг». Муж только вышел, и я растрепанная и раскрасневшаяся в постели». «Иди уже, если не хочешь уморить меня голодом», — все еще смеясь сказала я и потянулась за домашней туникой.